нахохлившись, хмуря лохматые брови. За многие годы эти два человека научились без слов понимать друг друга. Совместная работа, трудная и опасная, выработала у них много одинаковых навыков и качеств, а кроме того, каждый из них во всех подробностях знал жизнь другого до их встречи в уголовном розыске. Зотов родился в Донбассе и вместе с отцом и старшими братьями работал на шахте «Наклонная Ольга». В конце 20-х годов молодого шахтера-коммуниста призвали в армию. На Дальнем Востоке в схватках с беломаньчжурами Зотов получил свой первый орден. Отслужив положенный срок, он приехал в Москву к брату. Столица тянула к себе любознательного парня. Спустя несколько месяцев после приезда Зотов по партийной мобилизации пришел в милицию, в уголовный розыск. Здесь и встретил он Сандлера. Совсем по-другому сложилась жизнь Сандлера. В ноябре 1917 года, с первым громом революции, пришел этот щуплый, подвижный и задиристый юноша в гимназической шинели и алой звездой на фуражке в московский уголовный розыск. Враждебно встретили Сандлера и его товарищей, засевшие там полицейские чины. Борьба с ними началась с первого дня и кончилась нелегкой победой. Затем разгул преступлений времен НЭПа, разбойные шайки, в десятки и даже сотни человек, ожесточенные схватки с ними, нередко переходящие в сражения. Сандлер был членом особой группы по борьбе с бандитизмом. Из тех лихорадочных, неспокойных лет он вынес 7 ножевых и пулевых ран. За эти годы Сандлер превратился в одного из самых опытных и знающих оперативных работников милиции в Москве. У него и начал свою учебу Зотов. Сандлер, хмурясь, молча курил, потом отложил папиросу и повернулся к Зотову. «Обрати внимание, за короткое время по твоей зоне 2 дерзких ограбления квартир и одно из них с убийством. Причем оба днем, оба с машинами, наконец, оба с подводом. Случайность? Допустим. Но первое дело осложнилось, появился папаша. Второе дело вообще еще не раскрыто. Мы накануне серьезных мероприятий». Около 6 часов вечера шофер такси Василий Чуркин подогнал машину на стоянку к Зубовской площади. Машина его оказалась второй, значит, пассажира ждать недолго. Подошел диспетчер, зачем-то осведомился о номере его машины и, не отвечая на вопросы встревоженного Чуркина, ушел к себе в будку. Чуркин раздраженно пожал плечами и сел поудобнее, собираясь вздремнуть. Но мысли его не могли оторваться от событий вчерашнего дня. До сих пор при воспоминании о том, что с ним произошло, у Чуркина холодок пробегал по спине. А тут еще вдобавок с какой-то машиной вчера столкнулся. Но надо же, теперь жди объяснения со следователем ОРУДА. Зачем диспетчеру понадобился мой номер? Все время жгла беспокойная мысль, и сон окончательно пропал. Чуркин открыл глаза и неожиданно заметил, как на площадке около министерства остановилась шоколадного цвета Победа. Из нее вышел светловолосый парень. Чуркин видел, как тот пересек площадку и направился не к его уже первой машине, а в конец образовавшейся очереди из такси. «Порядка не знает», — с неудовольствием подумал Чуркин, — «это мой пассажир». Он выглянул и увидел, что парень, зайдя в хвост очереди, уверенно продвигается вперед, рассматривая номера машин. Чуркин испуганно насторожился. Он невольно связал это со странным поведением диспетчера. Наконец парень поравнялся с его машиной и спросил: «Свободно?» «Прошу», — сумрачно ответил Чуркин и невольно робея спросил: «Куда поедем?» Тот очень спокойно назвал адрес управления ОРУДА. Лицо Чуркина вытянулось. «Накаркал себе пассажира», — растерянно подумал он. «Правда, главная опасность отодвинулась куда-то и как бы перестала существовать. Но зато другая, столкновение с машиной, минуту назад казавшаяся сущим пустяком, вдруг предстала перед Чуркиным со всеми неприятностями и последствиями. Хоть бы права не отобрали», — со страхом подумал он. Через 20 минут он уже входил в кабинет одного из следователей. За столом сидел Зотов.